Это чтобы верх-низ не перепутать, а то без рентгена не видно. Кто же у меня в экипаже художником-монументалистом заделался? Я, милорд, не тушуйтесь, капитан, я доволен. На вид оно, конечно, не похоже, но суть замороженного джедая Кеноби передана верно. Благодарю, милорд. Дарт Вейдер не ответил. Достал сейбер и принялся разрисовывать или расписывать им плиту словно резцом. Что именно, Лии за спиной не видно, да и не интересно. Главное, она уже поняла. В плите карбонита имперцы заморозили джедая Кеноби, того самого, про которого так много рассказывал ей отец. Настоящий отец, Бейл Органа, а не этот, ситх ведроголовый. Теперь она знает, что должна делать. Значит, раздумывать ни над чем. Надо действовать. Она тихо выскользнула в ведущий к ее каюте коридор. Вот только зря она не дослушала разговор Дарта Вейдера и капитана Пиетта. Занятный, смею заметить, разговор вышел. Хотя бы тем, что это был тот крайне редкий случай, когда капитан Пиетт позволил себе вслух усомниться в выполнимости отданного главкомом приказа. Теперь о содержании. Позволю себе обратить ваше внимание, милорд. Похитители потащат плиту отсюда к посадочной палубе через коридор номер 17, а он слишком узкий. Не настолько же, чтобы плита не прошла, заворчал не понявший, или сделавший вид, что не понял, своего офицера ситх. Так точно, пройдет, но не позднее 9 уровня похитителей нагонит штурмовики, которые обязаны будут открыть огонь. Ну и что с того? До палубы еще 432 метра прямого и узкого коридора. Там невозможно промахнуться. Значит, парни полковника Рекса совершат невозможное, без тени сомнения в голосе сообщил Вейдер. Вы бы лучше подумали о том, как это ведро с гайками упустить и схитритесь. Сбой в работе кибердиспетчера позволит тысячелетнему соколу покинуть опустошитель. Затем коррелианец нырнет под брюхо измститель. Именно этот борт будет направлен в погоню и перед прыжком совершит плановый сброс мусора за борт, в рое которого капитан Соло уведет свой грузовик прочь. Капитан Нида уже получил соответствующее распоряжение. Затейно, с чуть показной сердитостью, но в целом удовлетворенно кивнул лорд. Тем временем Лия Органа опрометью ворвалась в гостиную своих апартаментов. Братец Люк с имповской хабалкой Марой, видимо, тоже только что вошли и выглядели откровенно растерянными. Некое шестое чувство, в народе именуемое внушением в силе, подсказало принцессе, что это ее шанс. Та подсказку послушала, сочла себя жуть какой умной и столь же коварной, приободрилась, приосанилась и, неспешно опустившись на диван, заговорила прямо-таки с королевской снисходительностью. «Что-то случилось, друзья мои, ничего особенного», с напускным равнодушием пожала плечами Мара. «И все же, милорд требует доказательства уничтожения чертежей Звезды Смерти. Каким образом? Глубокое сканирование памяти. Говорят, процедура не из приятных, да уж, но у внутренне свободного человека всегда есть выбор. Например, подбить молодых форсюзеров на побег оказалось до неприличия просто. Лия Органа в душе гордилась собой, а наблюдавший из-за угла за началом их побега Уэн Ларс только головой покачал. Вот и вырос наш малый, как мы его не берегли, а все равно в свой срок в самом центре драки Империи с Альянсом оказался. Судьба. Главное, что в срок, а не раньше срока, отозвалась Беру, и уже опустевшему коридору. В добрый путь, сынок. Глава 8. Небольшое космическое путешествие. Вот теперь Дарт Вейдер откровенно нервничал. Вышагивал вдоль пульта галактической связи и медленно закипал, автоматически конвертируя страх в гнев. Этот раздолбай-контрабандист вообще о ходе операции докладывать собирается. Ситх быстро нашел объект для своего раздражения. Только Хан Соло находился вне зоны досягаемости лорда, во всяком случае до того, как выйдет на связь. А вызвериться на ком-нибудь хотелось прямо сейчас. Чтобы скрасить ожидания и отвлечься, Вейдер включил видеозапись побега принцессы Органа. Увиденное должно было успокаивать. По крайней мере, начало операции прошло как по маслу, что внушало некоторый оптимизм. Все-таки Беру Ларс поскромничала. Люк обучен весьма прилично. В единой теории силы он, может, и не в протыку, но практический навык имеется вполне достойный. Завладели транспортной тележкой, отведя глаза служащим, злоумышленники легко и непринужденно действовали в людном месте, а для этого требуется согласованность в действии нескольких одаренных, и скайуокеры подыгрывали Джейд вполне достойно, и помогали грузить плиту на тележку путем левитации тоже. При этом плита медленно проплыла у самого объектива камеры наблюдения так, чтобы хорошо была видна инвентарная табличка с номером и надписью «Джедай в карбоните 1 ШТ, масса нетто 75 кг», Масса брутто 8300 кг. Собственность империи. Дарт Вейдер одобрительно хмыкнул. Хулиганство оно, конечно, но хулиганство изящное, на вкус младшего ситха, изысканное. С учетом того, что это в общем-то служебная запись уже начала свой путь по просторам Галанета, то жуткий слух о том, как империя расправляется со своими особенно заслуженными врагами, и о коллекции вот таких вот плит в личных покоях Палпатина, уже должен набирать обороты, и его величеству должен понравиться, ибо назидательно и для иных горячих голов отрезвляюще. Тем временем запись дошла до эпичной битвы беглецов со штурмовиками. Этот эпизод лорд пересмотрел трижды, но повода придраться к действиям бойцов так и не нашлось. Заряды летели кучно, но мимо, и даже рикошет не мог задеть детей главкома. Благо Люк поставил плиту на попа, и она стала для беглецов щитом, а карбонит попался качественный. Десяток попаданий и ни одного скола. Попадание опять же не от бластерных зарядов армейских винтовок, а от активно размахивающей световым мечом Джейд. Той несколько раз пришлось отражать выпущенные эргоной заряды, когда те летели более-менее в сторону солдат. Пиет прав, промахнуться в нешироком прямом коридоре крайне проблематично даже сенатору. Впрочем, это если без посторонней помощи. В общем, парни едва дождались, когда в их сторону прилетит хоть что-то, и дружно залегли, позволяя беглецам оторваться. К слову, этим что-то оказалось отнюдь не плазма. Принцесса Лея без всякой помощи руки императора исхитрилась срезать выстрелом осветительную панель, которая разлетелась дождем осколков и иска короткого замыкания. На посадочной палубе Лея с разбегу взяла в заложники рыжего Вуки, напарника капитана Соло. Тот не возражал. Мало того, едва не на руках занес захватчицу на борт, отобрав попутно бластер, дабы, пока дружки плиту в грузовой отсек затаскивали, принцесса оборудование стартового комплекса не повредила, а то и не взлетишь, соображает, лохматый. Люк и Соло поизображали перед камерой встречу старых добрых друзей, и тысячелетний сокол благополучно покинул борт опустошителя. Только все это благополучие так и не смогло успокоить Дарта Вейдера. Так что смотреть второй случайно утекший в сеть служебный файл с капитанского мостика флагмана про злоключение подслеповатого на все сенсоры и три радара Мстителя, и расправу главкома над капитаном инвалида по зрению, смотреть не стал, а занять себя чем-то надо. При этом трепать нервы честно отработавшему экипажу, когда по бортовому времени глубокая ночь, не хотелось. Собственно, остался один вариант. Лорд Вейдер направился в подсобку. Плита с барельефом Бена Кеноби стояла на месте. Оставленная несколько часов назад зубная щетка так и торчала из рельефа складок карбонитовой бороды джедая. «Слышь, Кеноби, ты в силе мигни что ли? Ты там все еще пьяны или уже с буду нища маешься? Не то, чтобы мне это сильно интересно, но вдруг дух Дарта Плагоса поинтересуется из чисто научного интереса, а мне и сказать нечего. Неудобно получится». Отвечать Оби-Ван не торопился, а через минуту ответ перестал интересовать Дарта Вейдера, потому что в соседнем помещении сработал сигнал вызова галактической связи. Вызывал тысячелетний сокол. Только это не капитан Соло. Хитрющий контрабандист отдавал себе отчет в том, что пропускать оговоренное время сеанса связи с имперским куратором – идея для здоровья совсем не полезная, поэтому попадаться на глаза, а значит и в зону силового воздействия лорда ситхов не спешил. Люка Скайуэкера выпустил. Вейдер для порядка рыкнул на тему, почему не капитан докладывает, но в душе остался доволен раскладом. Первый разговор с сыном как-то не задался, стеснялись оба. Люк, явно, Вейдер маскировал растерянность злобным пыхтением. В результате молчали оба. Потом лорд кое-как выдавил из себя нечто косноязычное на тему о том, что появлению сына он рад, но взрослый парень сперва должен доказать свое право занять место рядом со вторым человеком в государстве. Люк согласился. Вейдер тут же сформулировал приказ проникнуть на базу мятежников, провести там разведку плюс вырвать сестру из-под влияния дурной компании. На этом и разошлись, а разговора по душам не получилось. И сейчас лорд Вейдер все сильнее подозревал, что бесится он именно от этой недосказанности. Что же, может быть, на расстоянии дело пойдет веселее. Ханза Ли присматривает, чуть смущенно пояснил отсутствие капитана судна Люк. Вообще-то она уснула, но, если вдруг проснется, он сумеет ее уболтать. Уж чего-чего, а молоть языком он умеет. Языком пусть мелет. Ты главное следи, чтобы руки не распускал. Сестра все-таки, вы не волнуйтесь. Хан, парень нормальный. Видали мы таких нормальных. За сестрой смотри лучше. Хорошо, присмотрю, не стал спорить Люк, которого от столь своеобразного проявления ситхской заботы о дочери вдруг отпустило. Вильдер же соскакивать с начальственного-то не торопился. Почему в оговоренный срок на связь не вышли? Да мы для корректировки курса в каком-то сорлачьем гнезде вышли. Жуть. По сравнению с ним Татуин, образец законности и правопорядка. Там у пиратов даже заградитель имеется. Так что все разговоры наверняка слушают. Вот мы и решили контору не палить и в следующей точке коррекции на связь выйти. Координаты гнезда, вот, поспешил ответить на еще не заданный вопрос папаша Люк, отправляя файл с данными. Лорд довольно кивнул, но спросил о другом. Сейчас вы где? Люку показалось, или за ровным рокотом в Акаде раззвучала тревога. Глушь несусветная, автоматический маяк и три безатмосферных каменюки. На три парсека вокруг ни одной живой души. Вот это правильно. Первый раз-то вас зачем в обитаемый мир понесло? Хотели новости послушать. Можно спросить? Спрашивай. Люк чуть замялся и наконец заговорил. На карбонитовой плите что написано? А то Ханс Мары даже поругались, споря на каком это языке. На старохатском или карелианском кокне. На одном из редких диалектов древнекарибанского. Рука императора могла бы не прочесть, так узнать. А написано что? Не пей, баран, как свинья, козленочком станешь. Ага, понятно. Только сначала ты не про это спросить хотел. Да, снова засмущался Скайуэкер-младший, но все же решился. В пиратском порту Лея выходила на какой-то повстанческий сайт, а там вовсю крутили видео с камер про наш побег. Вы действительно убили командира корабля, который нас упустил? Нет, конечно, чуть раздраженно фыркнул ситх. Обычно ему на репутацию чудовища было плевать. Да что там, он сам ее любовно взращивал при всяком удобном случае. А тут от боязливого недоверия почти незнакомого парня стало не по себе. Некоторым, конечно, очень хочется выставить флот сущим серпентарием. Но на самом деле это чистой воды филармония. Одним разрушителем художник командует, вторым – артист, прости великая. Ага, радостно замотал вихрастой головой сын. От столь откровенного облегчения ситх опять сконфузился. Только теперь смущение оказалось странно теплым, почти радостным. Не расслабляйся там, заворчал ситх. Вам еще дело делать, а он из-за клоуна не долыбится. Не переживайте, мы справимся. Вильдер понял, что просто не знает, как на это ответить, и первым выключил связь. Впрочем, после нескольких минут самокопания лорд пришел к выводу о том, что в целом разговор с сыном удался. А если еще удастся выпустить пар на пиратской базе? Вильдер скинул полученные от сына координаты на мостик. Боевая тревога. Курс на. И что, никак нельзя узнать, куда мы летим? Невесть в который уже раз спросил Люк. Хан только снисходительно улыбнулся. Неа, никак. Координаты точки выхода принцесса-куколка с пиратской базы на инфоцилиндре принесла и в бортовой компьютер не глядя перекачала. Так что если Мара императорская ручка к ней в мозги полезет, то ничего там не увидит. Ибо там темно и пусто, как у меня в кармане. Да и не понравится такое вторжение вашему родителю. Откуда хан знает о том, что Люк или дети лорда Вейдера, осталось непонятым? Нет, Соло этого не скрывал. Мало того, весьма словоохотливо об этом рассказывал. Из оного рассказа выходило, что горячую новость хан подслушал из столь же жаркого разговора дежуривших на палубе штурмовиков, один из которого ссылался на диспетчера, приятель которого, будучи механиком, ремонтировал некоего якобы принадлежащего милорду Вейдеру астромеха, а сопровождающий его, механика или астромеха, киберсекретарь как раз и развлекал почтеннейшую публику рассказами о чудесно обнаруженных детях главкома. В общем, чушь какая-то. Причем тут киберсекретарь, который ни механику, ни астромеху не нужен. Похоже, уже весь опустошитель знает о нашем родстве, не вполне уверенно предположил Люк. Думаю, уже весь флот, успокоил парня хан. Это звук и тепло в вакууме не распространяются. А слухи, за милую душу. Вдруг повстанцы об этом тоже узнают, это уж от сибовцев зависит. Хотя говорят, что лорд Вейдер всю альянсовскую агентуру у себя лично передушил. Насколько это правда, мы скоро узнаем. Не каркай, не ссы, малек. Клоны о чем-то подобном давно не знали, так догадывались. Не зря же флотская погоняла милорда, папаша Вейдер, а не железный мышь, какой-нибудь. Железная мышь, это кто? Не железная, а железный. Каперанга Пиетта, командира опустошителя видел, так это он и есть. Правда на мыша похож, улыбнулся вспомнивший встречавшего их офицера Люк. Появившаяся в дверях Мара почувствовала волнение парня перед предстоящим испытанием и принялась развивать заинтересовавшую его тему. А то ж, не в бровь, а в глаз. Так командир 501 Голлегиона Рекс широко известен в узких кругах как Т-Рекс, а командир бронетанковых сил десанта Вирс – эльфийский танкист. 1. Почему эльфийский? Потому что мастерски умеет причинять мир и наносить безопасность. Вошедшая вслед за Марой Лея темой вроде бы тоже заинтересовалась. И у командующего флотом Альянса прозвище есть, у Акбара, нет, он даже в оперативной переписке идет как Акбар, ибо рыбам клички не положены. Даже здесь пресловутая имперская ксенофобия, без особого энтузиазма, но возмутилась Лея, нет, наверное, просто правильное имя еще заслужить надо, а он так, ни рыба, ни мясо. Оба присутствующих в кабине молодых человека почувствовали опасно возросшие напряжения. Того гляди, меж девушками заискрит по-взрослому. Оба решили вмешаться, только каждый по-своему. Чего стоишь как неродная, конфетка? Проходи, садись, в ногах правды нет. При этом хан фамильярно притянул принцессу к себе, обхватив за талию, и усадил в одно с собой кресло, практически, себе на колени. Та сердито ойкнула на тему, что этот нахал себе позволяет. Но нахал убедительно заверил ее конфетковое высочество в чистоте и благородстве собственных рук и помыслов. «И прекратите называть меня конфеткой!» Гораздо тише проворчала Лея, а из кресла выбраться и не попыталась. «Хорошо, будешь зефиркой в темном шоколаде. Это на что ты намекаешь?» Вмиг перешла на ты, Лея. «Какие намеки?» «ТСС, я, могила!» Хан весело поднес палец к губам. «Не своим, девушке!» Люк же свою спутницу отвлекал от скандала куда сдержаннее. Руки не распускал. Спросил о том, есть ли прозвище у руки императора. Вот еще, кто посмеет. У меня с его величеством прямая ментальная связь, когда он может видеть мир моими глазами. Пронзительным шепотом на ухо Люку бушевала Мара. Вот только не бесхитростные слова парня стали истинной причиной ее гнева. И не дела, точнее отсутствие дел. Уж больно завистливые взгляды она бросала на по-хозяйски расположившуюся на коленке принцессы руку хана. Да и сам пилот косился на приятеля со все более сердитым нетерпением. Только первым сообразил, что Соло хочет, не Люк, а Чубакка, который незатейливо сгреб Люка и Мару в свои лапищи, да и выставил в коридор. Сам тут же исчез в машинном отделении. Впрочем, Мара отнеслась к его действиям с полным пониманием. И стоило Вуке исчезнуть, как поймала губами губы Люка. Они целовались до тех пор, пока из кабины не донесся механический голос бортового компьютера. «Внимание! Выход из гиперпространства через 3 минуты. Времени как раз хватило, чтобы отдышаться и привести себя в порядок. Когда молодые люди вошли в кабину, перед ними был уже обычный космос. Прямо по курсу газовая планета-гигант едва ли не с дюжиной спутников вокруг. Где это мы? Добро пожаловать на Ивин, центральную базу сопротивления, наблюдающая за тем, как тысячелетний сокол маневрирует, заходя на орбиту одного из спутников. Лея вдруг прониклась просто-таки сетхской подозрительностью. «Надеюсь, лорд Вейдер не приказал навесить на это корыто маячок, иначе вам весьма сложно придется доказывать свою непричастность к имперским проискам», — строго сообщила она хану. «Ну, про это раньше думать надо было. Сейчас уже поздняк метаться», — с традиционной жизнерадостностью отозвался Соло. «Да и подозревать вас станут не меньше, чем нас», — в тон контрабандисту поддакнула Мара. «Ладно вам, для того, чтобы убедиться в отсутствии маячка, достаточно просто разобрать сокола на винтики. Ведро отдельно, болты отдельно», — решил подкусить не сестру, а нового приятеля Люк. Ответил ему не хан, а Чубакка. Рев его оказался не столько возмущенным, сколько вопросительным. «Ага, новые дадут, догонят и еще дадут», — передал напарнику эстафету обломов хан. Так за полным язвительных подколок разговором на посадочную площадку в джунглях и опустились. Примечание к части. 1. Приношу извинения, если название кого-то обидит. Не насмешки ради, а исключительно рекламы для. Глава 9. С добрым утром, зайчики. Итак, расскажи же нам скорее, что произошло, и как тебе с друзьями удалось вырваться из лап ужасного киборга. На лице экс-сенатора Бейла Органа сияла самая лучезарная из всех возможных улыбка. Вообще складывалось впечатление, что на базе народ только и делает, что улыбается. Буквально все. Сперва Люк застенчиво улыбался в ответ. Ему было неудобно. Словно все эти люди возлагают на него некие надежды, которые он не в силах осуществить. И перед Марой неловко. Для нее все вокруг однозначно враги, но глядя в ее весело блестящие озорные кошачьи глаза, Вдруг понял, озорство это куда искренней прочих улыбок. Ну, разве что кривоватое, но все равно наглая ухмылка Хана Соло могла поспорить с ним в искренности. И смущение ушло, сменилось пониманием того, что улыбки эти, так мода, аксессуар, который не всерьез, или для отвода глаз. Понявший это, Люк почувствовал, как его собственная улыбка стала гораздо увереннее. Улыбка не должна быть просто так, неправильно это. И если она не означает искреннего доверия, то пусть будет оружием. Всяко лучше, чем лицемерие. Похоже, Лия чувствовала нечто похожее. Во всяком случае, она единственная, кто выглядела встревоженно и серьезно. Ну да, ей тяжелее видеть неискренность тех, кто для нее свои. Или боится, что за пустотой улыбок кроется иная пустота, которая помешает им услышать и понять то, о чем юная сенатор хочет им рассказать. А это весьма вероятно. По мнению Люка, тревожная серьезность сейчас куда уместнее приветливости фальшивых улыбок. Пока в ответ на заданный вопрос лидер Альянса Лия поднималась с места и выходила в центр небольшого зала, где все они, и местные, и чужаки, расселись по стоящим в круг креслам и диванчикам с низенькими столиками с легким перекусом и напитками, Люк мысленно пожелал ей удачи и извинился, потому что то, что он собирался делать сейчас, есть не что иное, как реализация страха сестры быть непонятой. Как это сочетается с пожеланием удачи? Нормально сочетается. Просто удача с точки зрения Люка и Леи, вещи диаметрально противоположные. Ну, все, понеслась. Друзья мои, я и выразить не могу, как рада всех вас видеть. Но сейчас не время предаваться пустым радостям. Все мы находимся в переломной точке нашей истории. Нашей, не в смысле Альянса за возрождение республики, а всей галактики. В наших руках оказались чертежи звезды смерти со всеми ее уязвимостями. За это многие наши товарищи заплатили жизнью. К этой победе мы стремились, и она оказалась не единственной. Мне удалось доставить в Альянс знаменитого джедая, Оби-Вана Кеноби, склонить на сторону сопротивления руку императора Мару Джейд, и получить конфиденциальную информацию о личной жизни лорда Вейдера. Все это позволит нам предъявить ультиматум ситху императору. Все столь же серьезно настроенная принцесса Лия Органа без тени смущения засунула руку себе за пазуху, извлекая уже знакомый Люку кулон жука, который был торжественно передан Бейлу Органе. Правда, запись была повреждена имперцами, но, надеюсь, нашим специалистам не составит труда ее восстановить. Лия бросила победный взгляд в сторону Мары и проигнорировала брата. У Люка этот игнор не вызвал обиды, скорее, облегчение человека, у которого теперь развязаны руки. Так что садимся поудобнее и наблюдаем за действом. Мара же вызов приняла и с легкой линцой сытой пантеры поднялась на ноги и уж совсем откровенным жестом извлекла из лифчика диск. Это переданный на Тантиф оригинал, с которого сделали копии на кулоны в память Астромеха. Восстанавливать затертое не требуется, а вот поторговаться о цене пароля к файлу я готова. Как же, когда игра идет настолько по-крупному, помнить следует прежде всего о себе. На призывный взгляд руки императора откликнулся русоволосый бородатый тип. В результате увлеченная друг другом пара на некоторое время выпала из общего действия. Тем временем Бейл Органа предпочел не заметить этот демарш и со все столь же лучезарной улыбкой продолжил обращаться к дочери. «Я немедленно передам кулон в наш техотдел, только кристаллу-накопитель», чуть пафосно потребовала Лия. «Вещь, которая когда-то принадлежала моей настоящей матери, всегда будет со мной, как талисман». Настоящей матери, первой заглотила наживку рыжая дама в белом. Разве бреха Антиллес? Нет. Моя мать, сенатор от Набупадмина Беррие, а отец, Дарт Вейдер. Он в курсе, мало того, проявил ко мне некоторое, несвойственное киборгу снисхождение. Неведомо каким усилием воли Бейл Органа сохранил улыбку на лице. Только похоже она стала на застывшую маску злобного духа. Остальные заинтересованные лица во главе с блондинкой в белом с хищными улыбочками и нездоровым блеском в глазах стеной двинули на Органу старшего. Бейл, как это понимать? Бред какой-то. Не иначе, последствия бесчеловечных допросов в застенках империи, справился с лицом, сменив его выражение на серьезную озабоченность. Бейл, вы меня сумасшедшей считаете? Возмутилась Лия. Ну что ты, дорогая? Хором запротестовали Бейл и блондинка. Люк молча переглянулся с Марой, удовлетворенно переглянулся. В конце концов, обвинение в предательстве, как опасался Люк, сразу не последовало. А дурка, что дурка, на этом самом Евине 4 небось и психушки нормальной нет. Стандартная санчасть, максимум. Тем временем, Лия пыталась найти опору среди своих недавних спутников. «Люк, чего ты молчишь? Наконец, подтверди мои слова. Ты же сын Дарта Вейдера и мой брат. Вам есть что сказать, молодой человек». Адресованная Люку жизнерадостная улыбка женщины в белом сочеталась с вдруг возникшим у Бейла Органа нервным тиком. Столь ретиво он принялся подмигивать парню сразу обоими глазами. Похоже, дяденька в курсе того, что за фрукт скрывается под милой мордашкой простоватого фермера, и экс-сенатору вовсе не светит публично признавать наличие сельской родни своей приемной дочери. «Ладно, зачем расстраивать человека? Да чё говорить-то?» — ответно заулыбался Люк. «Меня можешь называть госпожой Мон. Похоже, приняла собеседника за дурачка дама. А тебя как зовут?» «Люк Скайуэкер, мэм. Что тебе известно о твоем отце?» «Известно, что прилетел крутой столичный джедай в нашу глухомань. Да от скуки или по пьяни с девахой закрутил. Так я и народился. Ну а мамке такой подарок в Подоле нафиг не нужен. Уж не знаю, чем она чокнутому Бену пригрозила. Только он меня к сводному папаниному брату сволок. То есть твой отец, Энакин Скайуэкер. А Дарт Вейдер кто? А я знаю, он мне алименты не перечислял. Так что и мне пофиг. Если лорд Вейдер не вызывает у тебя особой неприязни, то почему ты здесь? Причем тут Вейдер? Продолжил улыбаться так, что аж скулы свело, Люк. Дядя с властями о компенсации сгоревшей фермы столковался и собирается в очередную аграрную глухомань, а оно мне надо? Прекрасно, парень. Эскадрилья Альянса ждет последнего джедая в своих героических рядах. Тебя ждут великие и славные битвы. Люк огрызнулся особенно дебильной улыбкой и решил отползти в сторонку. Попытался, то есть, потому что теперь местные заинтересовались карбонитовым джедаем и желали знать мнение джедая начинающего. «Не знаю я», — продолжил поясничать тот. «Я вообще только на днях узнал, что чокнутый Бен на самом деле генерал и джедай, с виду просто чудик полоумный. Вы лучше его самого разморозьте, да и спросите. Ты уверен, что в карбоните именно Бен? Так кто его знает? Я Бена в последний раз на развалинах нашей фермы видел, а потом уже плету в парке». «В каком еще парке? С деревьями, на крейсере который? Там они в катках стоят, ну прямо лес, и меж ними плита, вся птичками усижанная. Чуи, скажи людям, как ты ее от птичьего помета оттирал?» Чубакка покладисто взревел, а тут и Хану Соло молчать надоело. «Не-не-не, не сомневайся, начальник, джедай что ни на есть качественный, краши не бывает, Дон Джабба других не держит». «Причем тут Джабба?» – заинтересованно заулыбался с новой силой сенатор Органа. «Что значит, причем тут Дон Джабба?» «Да без Дона Джаббы на Татуине ни одно из двух солнц не взойдет, все криосистемы под ним, а тут задействовали лучшую, прямо на его хаздворе установленную, то есть Оби-Ван на Кеноби заморозил Джабба-Хатт, ну, не Дарт Вейдер же, тогда откуда же плита взялась на борту опустошителя?» «Так я же ее туда привез, не сомневайтесь, мне ее нормальные пацаны доставили, не джаббины молодые бычки, конечно, но парни правильные, от армии косили со страшной силой, поиском постоянной работы не заморачивались, даже работы на Дона Джаббу, в общем, с ними все нормуль, несмотря на то, что при виде боевого имперского утюга они струхнули, а кто бы не струхнул». Пусть тот первый бросил в плиту камень, от ханского напора или от избытка информации Бейл Органа аж головой замотал. Остальные засомневались вербально. Как мы можем быть уверены в том, что там действительно находится наш товарищ? Начало госпожа Мон. Разморозить и посмотреть, не стал заморачиваться на мозголомных планах. Хан, а вдруг, ну, Дарта Вейдера там наверняка нет, попытался успокоить ее Соло. С чего мы вообще взяли, что там Оби-Ван Кеноби? Говорю же, сперва татуинские гопники с контейнером как дурак с писаной торбой по космопорту носились. Правда, там стандартный контейнер был. О том, что внутри карбонитовая плита, я только с их слов слышал. А потом ее высочество ко мне на борт ворвалось с криком немедленно спасти несчастного джедая. Что же ты, а что я? Мне лорд Вейдер сказал, сиди, жди. Я сижу и жду. Принцесса кричит, давай, лети. Я даю и лечу. Понявшие, что с идиотом каши не сваришь, лидеры Альянса махнули рукой на Хана с Люком и принялись совещаться между собой. Полагаю, что политически правильным на текущий момент было бы выставить плиту Кеноби как символ имперского террора. Как это символ имперского террора? Воскликнула Лия. Там же живой человек. Совсем не обязательно, успокаивающе положила руку ей на плечо Мон. Совсем. Я настаиваю. Едва ли не ножкой топнула принцесса. Да, да, конечно. Покладисто закивал Органа. С публичностью я бы не торопился. Мало ли что на плите написано, кто-нибудь это может прочитать. Собравшиеся дружно замотали головами. Вдруг там что-то непристойное или антидемократическое. А если никто прочитать не может, то как удобно, так и переводи. Не согласилась с соратником МОН. Предлагаю провести конкурс. А чем вы? Распорядитесь разморозить магистра Кеноби, и сомнительная надпись исчезнет сама. Попыталась зайти с заднего хода Лея. Как всякий спорный вопрос, проблему плиты Кеноби следует обсудить коллегиально. Мы поднимем его на ближайшей же ассамблее. А пока пусть постоит где-нибудь. Где-нибудь в безопасном месте. В трюме корабля капитана Соло, например. 100 монет в сутки за контейнероместо и никаких проблем. Повеселел Хан, чье интенсивное подмигивание Чубакке должно было назначать цену такелажных работ, которые в сумму аренды само собой не входит. На этом сие странное собрание и закончилось. Собственно, и не закончилось даже, просто общее общение распалось на отдельные темы, и каждый потянулся в свою сторону. Люк Скайуокер не принадлежал ни к одной из них, поэтому никто ему не помешал выйти на свежий воздух. Думать о дальнейших действиях мешал требующий внимательного к себе отношения желудок. Проще говоря, жрать хотелось аж до головокружения. Только где и как можно перекусить на базе Альянса Люк не имел ни малейшего представления. Чивозамер как не родной, боец. Весело хохотнула как из-под земли возникшая Мара, хлопая его по плечу. Парень не ответил, молча ширнул ее локтем в бок. Вообще-то он до хатта рад ее видеть, только улыбаться сил не осталось. Кажется, у него после сегодняшнего мышцы на лице неделю болеть будут. Мара все поняла правильно и не обиделась. На королевский ужин нас не позовут. Пошли искать столовку, что ли? Пошли. Только как мы ее найдем? Проще всего спросить у кого-нибудь. Но можешь проявить свою интуицию. Я просто знаю, где она находится, или как там некоторые свистели. Еще чего, силу светить попусту, не дал себя смутить Люк. Вон, куча пилотов со стороны взлетного поля чапают. Средь бела дня едва ли в казарму. Мастерские ближе к взлетке. Дальше от штаба должны быть, значит, остается столовка. Уверен? Нет. Но что нам мешает пойти следом и проверить? Они пошли следом и проверили. И правда столовая оказалась. Только Люк засомневался, что посторонних туда пустит. Ну, вот это-то точно не проблема. Снисходительно пожала плечами Мара и тут же обратилась к дежурному на входе. Привет, мы, новые пилоты эскадрильи. Нас наверняка уже поставили на довольствие. Да, вы, новые пилоты эскадрильи. И вас уже поставили на довольствие, с равнодушной интонацией дроида отозвался парень, но тут же оживился. И Вуки с вами, Люк и не заметил, как Хан Соло и Чубакка пристроились к ним в хвост, словно с ними и пришли. Вуки с нами, он наш механик, успокоила вахтера Мара. Но когда они уселись за стол, наградила Хана свирепым взглядом. Ну, ты ши нахал, я нахал, я о благе империи забочусь. Мы вчетвером нанесем Альянсу материального ущерба в два раза больше, чем вы вдвоем. С учетом аппетита Чуи, даже не в два, а в три. Ему не возразили. Проголодались все, и некоторое время все были сосредоточены на еде. Первым вновь заговорил Хан. Кто-то, чьего имени не стоит здесь называть, заплатит мне за рейс сюда. А кто заплатит за простой, который невесть насколько затянется. Не заморачивайся. Кто-нибудь, да заплатит. Все та же принцесса. Например, пожала плечами Мара. Хан отнесся к ее словам на редкость серьезно. Поверил, похоже. Во всяком случае, больше финансовые темы в разговоре они не затрагивали. Проболтали о всяких пустяках часа два, не меньше. И только форсюзерские штучки Мары мешали раздатчицам в столовой попросить засидевшихся пилотов на выход. Искать место в казарме не стали. Решили, что в тысячелетнем Соколе оно уютнее. Даже с учетом того, что единственную каюту заняла Мара. Мужчины отправились спать в рубку. У хозяйственного Чубакки даже спальные мешки запасены оказались. Спальники, правда, оказались зимними, утепленными. В душную тропическую ночь залазить в него совсем не хотелось. Для этого надо хотя бы кондиционер включить, но сперва грузовую аппарель закрыть бы. Но снаружи тянуло пусть душным, но неповторимым настоем ароматов тропических растений. Наверное, Чубакке он напоминал родной кошек, и дверь закрывать он не позволял. Вот Люк и не торопился укладываться. Заглянул в каюту Мары, чтобы спокойной ночи пожелать. Та игриво заулыбалась и хлопнула ладошкой по краю постели. «Садись», мол, коли пришел. От девушки пахло ночным парфюмом, свежестью и чем-то еще, Люку неведомым. У парня аж круги перед глазами поплыли, И он отрицательно замотал головой и замычал для убедительности. Сейчас даже сама Великая не смогла бы оторвать его от дверного косяка, в который он вцепился. «Ну, как знаешь», — пожала плечами, сделавшая вид, что не заметила состояние парня, Мара. Люк что-то ответил. Мара что-то спросила, и он ответил вновь. Тема разговора не имела никакого значения. Люк не то, что забыл ее вмиг, он и во время разговора не понимал, о чем речь. Ему было хорошо и радостно и все, хотя нет, не все. Еще очень хотелось прикоснуться к коже девушки на груди, там, где в широком разрезе блузки видно, как поднимается при дыхании грудь, там, куда чужому парню и смотреть-то нельзя. Люк зажмурился и легонько коснулся запретного в силе. Почувствовал, как невидимые девичьи пальчики взъерошили ему волосы и заскользили по шее. Дальше, дальше память словно вырубила. В одном Люк был уверен, от дверного косяка он так и не отошел, опомнился уже на свежем воздухе. В реал его вернул звук капающей воды, кто-то из ребелов забыл закрыть выведенный на улицу кран. Люк сунул под струю разгоряченную голову, потом напился, счастливо рассмеялся, огреб запущенным разбуженным ханом башмаком меж лопаток и пошел спать. Спал как убитый, кажется, и с боку на бок ни разу до утра не перевернулся, а утром их растолкал тот самый бородатый парень, с которым Мара вчера общалась. Парень оказался начальником альянсовской разведки генералом Мадином. Сам с позаранок не спал и другим не давал он из-за вопиющего несоответствия чертежей звезды смерти на двух расшифрованных носителях. Нет, в целом все похожи. На двух экранах разворачивается две объемных модели. И там представлен шар. И там у шара имеется супер-пупер-турболазер. Луч в обоих случаях зеленый, что характерно. В общем, в обоих случаях имеем чертежи одного и того же изделия. Разница начала проявляться минут через пять просмотра. У того шара, что привезла Лея, имелась радиальная, от поверхности до самого реакторного ядра станции, вентиляционная шахта. Диаметр небольшой, но если кто-нибудь исхитрится в нее попасть, то бабах получится грандиозный. На резонный вопрос, нафига и апибластер, какая вентиляция в вакууме, сообщалось, что сия бредовая мысль, есть изощренная диверсия конструктора-одиночки. На втором изображении, созданный неизвестным героем, технический шедевр тоже присутствовал. Только там шахта была не вентиляционной, а канализационной, зато в пять раз шире, но не до реактора. Точнее, можно и до реактора, только не напрямую. Тут, чтобы в реактор зафинделить, надо сперва пару задвижек с центрального пульта открыть, а туда еще попасть надо. Хоть и турболифты на шаре вроде бы исправно ходят, но пойди, доберись до того лифта. Очевидно, что один из чертежей является подделкой, резюмировал увиденное Мадин. Осталось понять, какой именно. Принцесса Лея, я лично получила этот диск от товарищей с захваченного лордом Вейдером корабля под Скарифом. И я лично скопировала данные на кулон. Ни о какой подделке и речи быть не может. Но тогда бы обе записи были идентичны. Реально дело обстоит несколько иначе. Кситху реальность. Неожиданно нервно воскликнула Лея. Вы мне не верите, точнее, не желаете верить. Так уж сразу и скажите, что Альянсу слабо и на переговоры с Дартом Вейдером пойти, и звезду смерти взорвать к хаттовой матери. Хорошо, ждите, когда этот монстр взорвет вас. Девушка находилась в очевидно перевозбужденном состоянии. Чисто физически ее вид Люку тоже не понравился. Эту ночь сестра провела без сна, и, судя по сумбурным обрывкам воспоминаний, долгий ночной разговор с Бейлом Морганой получился ох каким тяжелым. Неизвестно, к каким выводам по поводу услышанного пришел генерал Мадин. Спорить с разнервничавшейся принцессой он не стал. Обратился к Маре. «Что вы скажете, госпожа Джейд?» «Ничего конкретного, генерал. Содержимое записи я увидела только сейчас. Диск находился при мне с момента изъятия его из покоев принцессы на Тантиве и до передачи вам. Кулон принцесса Органа получила из рук Дарта Вейдера. Подробнее. Сенатор пожаловалась императору на пропажу личных вещей. По приказу его величества я передала кулон милорду, а тот в свою очередь вернул его законной владелице, принеся соответствующие извинения. Понятно, вы, профессионал, вам видней, но я бы ваших экспертов на предмет подлога в момент расшифровки записей тоже проверила. Они, вообще, на месте? Мадин совет под руку проигнорировал и обратился к неким техническим экспертам. Те разразились почти полуторачасовым докладом, по итогам которого Люк понял, что с технической точки зрения обе шахты – бред сорлачий, но с точки зрения уничтожения планетоида, вариант с канализацией предпочтительней. попасть, что ракетой в двухметровую дырку, что своими ногами на главный пост, одинаково нереально. Но запущенная в цель торпеда всего лишь разворотит пару сегментов станции, окажись шахта канализационной. Зато, если диверсанты окажутся на главном посту, то характер шахты вообще значения иметь уже не будет. Оттуда и непосредственно стержнями реактора поиграть можно так, что мама не горюй. Доклад окончен. Над залом, в который набились все, кому не лень, повисла вязкая тишина. Фигня вопрос, лениво сплюнул на пол, словно от гнетущего морока отплевывался, Люк. Не верите? Тогда у буфетчицы вашей спросите, как она нас вчера в столовке не просто не замечала, так еще и жрачку из банкетного зала для высшего командного состава подносила. Молодой человек готов проникнуть на звезду смерти, осторожно пробовала слова на вкус Мон Матма. Я, Люк Скайуэкер, последний джедай, тихо офигевал от собственной наглости Люк. Уверены, что справитесь. Одному трудновато придется. А с товарищами, кивок в сторону торчащего из-за десятка голов Вуки, безусловно. Возможно, у руководства Альянса еще оставались некие сомнения, но восторженная толпа уже выносила юного джедая на руках со столь радостными воплями, словно имперский боевой планетоид уже уничтожен. А несли его в ту самую столовую, в которой спонтанно разгорался нешуточный пир на весь мир. Как это бывает на слишком многолюдных гулянках, единая нить веселья быстро исчезла, и пирующие распались на кучу автономных групп и группочек. Хан Соло собрал вокруг себя кучу молодых пилотов и травил байки про свои подвиги. Чубакка завладел тазом с каким-то салатом и вдумчиво поедал его раздаточной ложкой. Люк поискал глазами Мару, но наткнулся на сестру. Собственно, его, как и многих, привлек слишком громкий разговор. Принцесса в чем-то горячо, на грани крика убеждала крутящегося в толпе Мадина. Как вы не понимаете, в сложившейся ситуации посылать группу безопытного джедая Кеноби просто безответственно. Да-да, конечно, этот вопрос будет поднят в ближайшее время, попытался снизить градус возбуждения разведчик. К ситху слова, мы немедленно идем освобождать Кеноби. Вы слышите, немедленно. Лия почти бегом ринулась к выходу. Постойте же, вы, к чему такая поспешность? Мадин попытался ее удержать, поймав за рукав, но девушка закричала, словно на нее напали, и дернулась так, что ткань затрещала. Стоящий спиной к ним парень развернулся и, особо не вникая в детали, въехал Мадину в глаз. Принцесса завизжала еще истошней. Из начавшейся массовой потасовки Люка вытащила Мара. А ты чего с ребелами махаться не пошла? Засмеялся, глядя на протягивающую ему кулек с попкорном подругу. Люк, сами справятся. Лучше я со стороны погляжу. Ты же рука императора. Предлагаешь под шумок сунуть Мадину перо под ребра? Соблазнительно, конечно. Но мы здесь не для этого. Так что пусть Мадин поживет еще маленько, а мы продемонстрируем лояльность. Ага. Кивнул отнюдь не столь кровожадно настроенный Люк. Попкорн из общего на двоих кулька они предпочли таскать не руками, а силой. Так гигиеничнее, засмеялась Мара, поднося лакомство к губам Люка. Тот отправил девушке ответное угощение. Потом, уж совсем нацелился на губы девушки, как словил увесистую затрещину в силе. Тетя Беру со стоящими у нее за спиной дяди Ауином и Рудиком уперла руки в боки в грозной позе сахарницы. Мастеров силового порно совсем закрываться никто не учил. А чем вы, тетя? Понадеялся, что тетка ничего особо предосудительного заметить не должна, Люк. О том, что ваши ночные шуры-муры-форсюзеры в половине галактики без всяких фильтров только для взрослых смотрели. Люк пока не догонял, а Мара уже густо, как умеют только рыжие, краснела. Беру Ларс оказалась не склонна щадить ни его, ни ее, отчего продолжила вслух. Дарт Вейдер в своем шаре ржал как конь. Плита с Кеноби по центру едва трещинами не пошла, а в Империал Сити было утро, и его величество проводил совещание мафов. Пытался проводить. Про его величество вы откуда знаете? Простонала Мара. Новости смотрела. Вот так слухи про неадекватность императора и рождаются. Ох, да ладно, дело молодое. «Все понимают», — успокаивающе усмехнулась Беру. «Вы-то здесь что делаете?» — опомнился Люк. «Знамо дело. Участок для новой фермы подбираем. Получили страховку и прилетели». У Люка оставалось еще куча вопросов, но он отвлекся на то, как несколько бойцов бережно выводили Лею Органа из разгромленной столовой. Та вяло сопротивлялась, но ее бережно и неуклонно увлекали прочь. «Неужели арестовали? Госпиталь у них там». Чуть ревниво уточнила Мара. Гало передалу или еще чего такого, отчего нормальный человек с катушек слететь может, У них нет, а пустырничка попить ей не повредит. Глава 10. Похищение джедая. Кто промахнулся по принцессе Ли Органа больше 15 раз? Шаг вперед. Черная фигура Дарта Вейдера на фоне белого строя штурмовиков смотрелась с особенно зловещей эффектностью. Тем не менее приказу подчинились с десяток бойцов. Сами мазали, или рука императора подправляла, настаивал на своем ситх. Дважды подправляла, но 16 раз, сам. Чистосердечно признался один из бойцов. Эти парни, лучшие, поддакнул из-за плеча Вейдера командир 501 Голлегиона. Я знаю, но теперь им придется работать над еще более сложными задачами. Помимо лучших стрелков, на Звезде Смерти мне понадобятся лучшие саперы и операторы связи. Да уж, на таркиновских звездунов надежды никакой, опять поддакнул шефу Рекс. Вы все и сами правильно поняли, полковник. На подготовку операции у вас сутки. Есть, сэр. Лорд Вейдер Мостику. Курс на Альдеран. Настроение ситха экипаж умел определять безошибочно. Поход обещал быть вовсе не дипломатическим. Опустошителя хватила азартная суета. Забава в одном из зажравшихся центральных миров. Это вам не Филинкс накашлял. И только генерал Вирс пребывал в меланхоличном расположении духа. Альдеран, не Евин, шагоходы в поле едва ли выпустит. Драка, дракой, а помяните мое слово, 3 дней не пройдет, как пошлют нас на эту шаровидную монстру геройские подвиги совершать. Ворчал, копошащийся под консолью бортового компьютера Хан. Ты чем-то недоволен, лучезарно осведомился Люк. Для кого подвиги? А для некоторых, окончательный расчет с лордом Вейдером за услуги. Окончательный расчет с лордом Вейдером. Звучит как-то двусмысленно. Двусмысленно получится, если мы без Леи улетим. Это-то как раз не двусмысленно, а однозначно хреново выйдет. Но весьма вероятно, потому как лорд Вейдер и 3 дней ребелам напрочухаться может не дать, чтоб лишними рассуждениями мозги себе не пачкали. Как это, как, подгонит, к примеру, эту звезду прямо к Евину? Или еще в какое нежное ребеловское место. Тут не до рассуждений, одни эмоции, на волне которых мы и полетим, как фанера над Альдерой. Короче, кончаем столбом стоять, тестер в руки и вперед гиперпривод перебирать. Потом может оказаться поздно, внезапно вышел из состояния сплина Хан. Ага, словно того и ждал Люк. Хотя, почему словно, ждал целенаправленно. Просто открыто предложить помощь постеснялся, но и за работой тему разговора менять не спешил. По-моему, Лию из больнички вызволять надо, надо, только сдается мне, конфетка и сама управится, нам останется только ноги красиво сделать. Похоже, за считанные часы знакомства Хан Соло успел раскусить венценосную конфетку, во всяком случае, стемнеть толком не успела, как Лия Органа появилась у опоры тысячелетнего сокола, в больничной пижаме, что характерно, так что лишних вопросов ей никто не задавал. Тетя Беру молча накинула на плечи девушки свой халат. Хан также молча, только со своей фирменной улыбкой, поставил перед ней еще одну тарелку. Сегодня ужинали на борту, не особенно заморачиваясь тем, как организовано питание для членов Альянса. Благо хозяйственный Чуи категорически отверг возможность питаться на планете за счет запасов Сокола, для чего из разгромленной столовой не только кучу продуктов приволок, но и еще пару кастрюль прихватил. Не удержался. Тот и Люк думал, отчего гиперприводом занимался он, а не штатный механик грузовика. Нехилую добавку к ужину в виде зелени и фруктов принесли подтянувшиеся к вечеру Ларс и Рудик. Большую часть дня они посвятили поиску участка для ферм. Делали это почему-то исключительно на территории базы, и при этом исхитрились прикупить кучу всяческого барахла. Помимо продуктов там было кое-что из оружия и снаряжения, несколько коммуникаторов экзотических моделей с картами внешней памяти к ним и некая, вроде бы железная пирамидка, которую Люк принял за сувенир-безделушку. Но оказалось, что не совсем. Немного позже, когда все уже спать наладится, а тетка поставила вещицу себе в изголовье, Люк заметил, что от пирамидки исходит неяркий зеленоватый свет, для ночника как раз. Но это автор отвлекся. Пока все уселись за стол, понявшая, что дюжину положенных по этикету ножей и вилок не будет, ну, забыл раззявочу их из банкетного зала для вип-персон прихватить, Лес совсем не больничным аппетитом принялась есть, как все, руками. Затем окончательно плюнула на нормы приличия и заговорила с набитым ртом. «Я пришла спасти Оби-Вана Кеноби. Мы должны освободить его прямо здесь и сейчас. Вы мне поможете?» «Поможем», — закивал Люк. А Хан Соло с энтузиазмом принялся колотить принцессу по спине, потому что та ожидаемо поперхнулась. «Освободим, в смысле, разморозим», — уточнила Мара. Непродышавшаяся Лея только интенсивно закивала, вытирая слезы. «Надеюсь, не умиление», — заворчала Мара, протягивая ей платок. «Разморозим, а дальше? Мы же с часу на час на звезду смерти улетим», — вернул разговор в деловое русло Люк. «Джедай полетит с нами», — воскликнула Лея. «К Дарту Вейдеру в лапы», — хмыкнул Хан. «Ну, старый Бен, человек достаточно взрослый, чтобы принять самостоятельное решение», — пресекла разногласия Беру. «А вот Леечке надо быстро спрятаться. Сюда генерал Мадин идет. Уж чего, чего, а прятать нечто ценное от чужих жадных до халявы глаз Хан Соло умел. Судя по скорости, с которой Лея Органа Скайуэкер исчезла в недрах его корабля, ценность девушка представляла и немалую. «Добрый вечер, дамы и господа», — начал Мадин с невозмутимостью ушлого таможенника. «Вы принцессу Органа не видели? Неа. Так она же в больничке. Неужто сбежала? Может, украли? Если на базе, найдется. А вот в джунгли в округе прочесать послали кого? У сенатора спросить надоть. РРРВ». Мадин аж головой замотал, но сбить себя с мысли не дал и продолжил свое. «Ну, не видели, значит, не видели. Лейтенант Руди, от полковника Мадина из слышу», и бровью не повел Рудик, из сразу, во избежание взаимного непонимания. «Если бы не я, ваш джедай глубокой заморозки вис сел бы сейчас в спальне джабы как миленький». «Ладно, проехали», — подозрительно легко сменил тему Мадин. «Увидите Лею Органу, оставьте ее у себя. Сейчас на борт прибудет вице-король Бейл Органа, и вы немедленно доставите членов королевской семьи на Альдеран. Туда только что прибыл Гранд Мофф Таркин и желает видеть представителей правящего дома. А пока, мужчины, сгрузите, пожалуйста, карбонитовую плиту вон в тот подвал. Без погрузчика, которого Мадин с собой почему-то не прислал, работы всем пятерым хватило. Присоединись к такелажным работам и сам генерал, тоже лишним бы не оказался. Но он предпочел пошептаться с Марой Джейд. А стоило ему удалиться, как из корабля выскользнули два женских силуэта. Кто и куда отправился, особо никто не заметил. Закончив с карбонитовой плитой, мужчины плавно переключились на чемоданы вице-короля, которые заняли места, куда как больше, чем только что разгруженная плита. Сам Бейл прибыл сразу после окончания погрузки. Выскочившая невесть откуда ли осветилась от счастья, от встречи с приемным отцом, видимо. «Прошу простить, милорд, командир разведки 501 Голлегиона замер на пути Дарта Вейдера у самого входа на палубу, с которой лорд планировал перелететь на висящую в зоне оптической видимости от опустошителя звезду смерти. В чем дело, Блай? Новое пополнение, милорд, как о чем-то само собой разумеющимся и всем понятном», — сообщил офицер. Впрочем, лорд действительно понял и заворчал. «Ну, да, ну, да, в разведроте даже салаги настолько круты, что могут фотографироваться на фоне главкомовского сита уже на второй неделе службы». Ворчал-то ситх, конечно, ворчал, но выходить на палубу и срывать фотосессию не стал. Теперь Блай счел необходимым объясниться. Бойцы-разведчики 501 год должны вызывать у окружающих гордость, трепет и зависть. Особенно, когда парни из миров типа джиды, где имперские призывные пункты не особо популярны. Помоечники? Никак нет, милорд. Животноводы? Там в приполярных степях уже лет 10 реализуется имперская сельскохозяйственная программа. Фермеры, значит, кооператоры. В тех условиях одиночной фермерской семье хозяйство не вытянуть. Объединяются в кооперативы семей по 20-50. Ребята физически крепкие, стреляют саблезубого зайца в глаз, работать в группе приучены. Только в армию идут неохотно, типа, они мясо к императорскому столу поставляют, а защищать их мирный труд – дело тех, у кого так не получается. Занятные ребятки. Лорд Вейдер высунул голову из коридора, чтобы посмотреть на происходящее на палубе. «Желаете пообщаться, милорд?» — уточнил офицер. Лорд не ответил. С пыхтением повышенной громкости он уже шагал по палубе, следя за тем, чтобы набранная скорость позволяла плащу красиво развиваться на ходу. «Что за дерьмо?» — взревел ситх, пройдясь вдоль кривоватой, спешно выстроившейся шеренги. «Действительно, как на подбор высокие, крепкие парни с загорелыми обветренными лицами как на грех не могли решить, надевать ли снятые для фотосессии шлемы или в руках держать». Вывернувший из-за спины главкома Блай вторично доложил, кто такие. Только цель пребывания парней на палубе уточнять не стал. Вейдер и не спрашивал. «Джеда, значит, артель напрасный труд, или 40 лет без урожая, а ты часом не из похмелья полпыча?» Палец в черной перчатке уперся в нагрудник одного из штурмовиков. Парень старательно таращил глаза, словно сказанное только что лордом Вейдером было первым политическим анекдотом, который он услышал. «Никак нет, милорд», — заорал боец, — «что есть мочи», когда Блай ему кулак из-за спины главкома показал. «Из нашего ответа джедайским вредителям я, а вон они из имперского перелома и мирного атома будут». Парень очень старался, но все же скатился на окраинный фермерский говорок. «Мирный атом – это хорошо, но не мирный, полезнее». Дарт Вейдер счел аудиенцию завершенной и, крутанувшись на каблуках, направился к своему космолету. А то, не ровен час, кто-нибудь втихаря его на салажьем фоне фоткать начнет, а оно молодняку пока рано. Гордыня портит, и не только солдат. Впрочем, Блай – офицер правильный, он набежать своих парней не даст, но сам их кошмарить будет, как положено, так что баловать солдат он не станет, да и у парней лишних мыслей не возникло, они другим делом заняты. Мысли о том, тот это плащ на милорде или не тот, читались столь явно, словно их не думали, а хором скандировали. Это Блай уже успел просветить парней о байке про то, как некий молодой солдатик активированный боевой детонатор себе под ноги выронил, а проходивший мимо милорд его, солдатика или детонатор, версии разнились. Своим плащом накрыл, бронированный плащ, в клочья, но все прочие невредимы, мифотворец, Хаттов, плащик не тот, он вообще не пострадал, детонаторы замечательно гасятся силой, бросил Вейдер через плечо, уже практически из кабины, ибо Блай прав, за сердца парней с окраин надо бороться, лимузин куда паркуем, вальяжно развалившийся в пилотском кресле Хан Соло повернулся к пассажирам. Стоило мути гипера превратиться в точки смирно стоящих на выделенных им великой силой местах звезд плюс с десяток бодро идущих перпендикулярным курсом точек транспортного потока. Я понимаю, так кучно как раз имперцы идут, можно прямо к ним, что вы себе позволяете. Взвился и без того всю дорогу как на иголках просидевший политик. Ох, чует авторское сердце, недобровольно он на родину отправился. А чё, вам что в лоб, что по лбу? Раньше сядешь, раньше выйдешь, в смысле, мы же, может, лишнюю денежку за вашу голову срубим. Между прочим, генерал Мадин подозревал с высокой степенью вероятности, что под влиянием имперского агента Рудика мы именно так и поступим. Причем лидеров Альянса это вполне устраивало, ибо давало нам железный предлог появиться на Звезде Смерти, чтобы уничтожить ее. Так что не вешайте нос, сенатор, вами пожертвовали ради великой цели, поддакнула Мара. Что за бред вы несете? Кто доверит такую миссию сопливому мальчишке-фермеру и имперской перебежчице? Так других кандидатов у Альянса все равно нет. Кроме того, крайне уважаемые в некоторых кругах эксперты Палпатиноведы хором из двух голосов заявили, что император не простит мне измены, а уж я сумею завлечь Скайуэкера, тот, сестрицу Али, Лиюшку. Как это нет кандидатов? А магистр Кеноби? Я требую его немедленной разморозки. Полагаю, уже. Только не здесь, а в подземелье Явинской гробницы. Его нет на борту, опешил вице-король. Но мне обещали, что миссия пройдет под охраной опытного джедая. Обманули, значит, ха. Сенатор, ну, вы даете. Вы, когда все эти чемоданы на борт затаскивали, про перегруз не подумали. Сокол, между прочим, не резиновый. Как-то скорее по инерции, чем от чистого сердца нахамил хан. Ответить Орга не помешала и так подозрительно долго молчавшая Лея. Откуда тебе известно о том, что я активировала процесс с разморозки Кеноби перед отлетом? Обратилась она к Маре. Ты, вот неуемная. Хотя, я-то полагала, что это сделает призрак. По всем легендам и хроникам выходит, что Экзар Кун был ситхом любознательным и неугомонным. Так что не удержится. Кто? Взревел дружный хор. Экзар Кун, призрак-хозяин гробницы, в которой расположена база Альянса. То-то я голову ломала, почему его величество запретил ее трогать. А у вас, что, люди вещи не пропадали разве? Мара буквально купалась в волнах всеобщего обалдения, ровно пока ее не накрыло волной, поднятой воплем капитана Соло. Все, нах, я работать в дурдоме не подписывался. Ситхи, джедаи, политики, диверсии. Чуи, разворачиваемся на Татуин, сдаем всех скопом Дону Джабби, а уж он пусть сортирует, кого Вейдеру продать, кого еще на что приспособить, но, полегче, потянулся за бластером Руди. Впрочем, Чубакка из машинного отделения звякнул чем-то тоже наверняка огнестрельным, уж больно солидный звук вышел. Ахолони, капитан, кажется, Беру Ларс осталась единственной, кто кто сохранил спокойствие не только внешне. Диверсии не будет, она просто невозможна. Да и политикой без тебя есть кому заняться. Мара, не скромничай, обеспечь гарантии. Какие нах гарантии? Уже не вполне уверенно огрызнулся хан. У тебя гиперсвязь работает? Вот и назови адрес твоего канала. Как? Громко и глядя прямо в глаза госпоже Джейд. И что будет? Увидишь. Я ничего не гарантирую. Струхнула не меньше хана Мара. Конечно. Только поверь моему опыту. Ситуация стоит того, чтобы тебе ответили. Примечание к части. Название артелей новобранцы назвали вполне реальные. В Рязанской области в 30 ЕГГ был колхоз «Наш ответ вредителям». На Урале – советский перелом, который в 50-е годы объединился с колхозом «Безбожникой». Вместе они стали совхозом «Мирный атом». Глава 11. Крутится, вертится шар голубой. Мертвая тишина. Секунда, вторая, третья. Что? Его Величество увидит меня вот так, в пижаме и чужом халате. Тишина наконец прервалась тихим взвизгом принцессы Леи. Но император Палпатин оказался достаточно милосерден, чтобы не шокировать милую девушку. Или во всяком случае, шокировать ее не сильнее, чем прочих присутствующих. Ибо, наверное, даже Дарт Вейдер императора в весьма скромном на вид домашнем халате не часто видел. А тут случилось. Впрочем, через несколько секунд интенсивной умственной деятельности народ сообразил, что в Империал Сити сейчас начало 4 утра, следовательно, в парадной мантии в этот час его величество ходить, лежать в постели, не обязан. Но все же, в общем, есть от чего получать удовольствие истинному ситху. Доброго вам времени суток, господа, Палпатин улыбался столь жизнерадостно, словно видел дорогих, горячо любимых родственников, которые наконец нежданно-негаданно решили вернуть ему крупный долг. «Здравствуйте, сир!» Хор получился очень разноголосый. Звучало у кого растерянно, у кого восторженно, у кого с холодной отстраненностью. Впрочем, последнее даже у Бейла органа не особо получилось. Уж больно неожиданно все происходящее. Ответная улыбка Палпатина ожидаемо сделалась еще шире и искренней. Для ситха это праздник какой-то, даже с учетом возможной ночной побудки. «Ну-ну, друзья мои!» Будьте проще, ибо блаженны нищие духом. Зовите, и получите отзыв. Просите, и вас услышат. Еще одна милейшая, да мурашек по спинам зрителей, императорская улыбка, и проектор погас. Сиди, не рыпайся, делай, что велено. Короче, подытожил Хан Соло.